Приложение. Стихи, посвященные Лили Брик. Здесь собраны некоторые стихи, посвященные Лилии Юрьевне, и поэтами, и литераторами, и просто знакомыми почитателями. Какие-то стихи написаны в связи с днем рождения, другие надписи на книгах. Я уверен, что в архиве среди книг и писем к Лилии Юрьевне еще найдутся стихи, и немало. В 1971 году Лилия Юрьевна сильно болела, у нее был чудовищный инфаркт, и она буквально была при смерти. Потом она говорила: «Бывают проклятия, а бывают заклятия. Меня заклял Василий Абгарович, он меня спас. Он написал стихотворение «Живи» и бесконечно читал его надо мной, стоя у меня в головах. Я уверен, что выжила благодаря этому заклятию». Так она говорила, будучи совершенно лишенной каких-либо предрассудков, примет или суеверий.